Подбежав к нему, Линь-Джиян сказал: «Ты когда-то наелся травы Некун-Цао и благодаря этому смог прыгнуть высоко в воздух и спастись. А нас ты предоставил самим себе. К счастью, какой-то чудесный стрелок не дал нам погибнуть. Если бы не он, так меня с дзюгуном лев давно растерзал бы. Когда-то на восточных горах я поднял каменную плиту и смог вместе с ней прыгнуть в воздух», — ответил Тан-Ау. «Если б я сейчас взвалил вас обоих себе на плечи, то, верно, смог бы поднять и вас в воздух, но вы были слишком далеко от меня, а лев уже настигал, и я не мог медлить». «Ты, Шурин, думал взять с собой на джонку эту маленькую птичку, а ведь это на ее крик сбежались все эти звери, и мы чуть не погибли». «Ну и великолепная же была стрельба!» — воскликнул подошедший Дзю Цзюгун. «Если бы пуля не попала в льва Сюаньни, так разве все эти звери разбежались бы? Но, смотрите, дым постепенно рассеивается. Давайте пойдем отыщем этого стрелка и поблагодарим его». В это время они увидели, что с горы спускается охотник с ружьем на плече, одетый в синюю холщовую куртку и штаны. Он был очень красив, с прямыми бровями, ясным взглядом, белыми зубами и алыми губами. Лет ему было не больше 14-15. Несмотря на простую охотничью одежду, манеры у него были утонченные и изящные. Все трое поспешили к нему навстречу и, поклонившись ему до земли, сказали: «Спасибо вам, храбрец, за то, что спасли нас. Скажите нам, как вас зовут, откуда вы родом?» Ответив поклоном на их приветствие, охотник сказал: «Моя фамилия Вэй. Родом я из Поднебесной империи. Спасаясь от беды, живу здесь. Позвольте узнать ваши фамилии, почтенные, откуда вы прибыли?» Дзю Цзюгун и Линь-Джиян назвали свои фамилии, а Тан-Ау подумал: «В свое время мои названные братья Вэйс и Вэнь и Се-Джун-Джан славились как искусные стрелки. С тех пор, как брат Цзинь-Е потерпел поражение, я слышал, что все они бежали за море. Уж не сын ли Сывэня, моего названного старшего брата, этот юноша? Сейчас спрошу у него». И тут же сказал, обращаясь к охотнику: «Когда-то в Поднебесной империи был некий Вэй, чье чиновничье имя было Сывэнь. Он был искусным стрелком и славился на всю империю. Не из его ли вы семьи?» «Это мой покойный отец», — ответил охотник. — А откуда вы его знаете, сударь? — Оказывается, вы сын моего названного брата Сывэня! — воскликнул Тан-Ау. — Вот уж не думал, что встретимся в таком месте! Назвав свои фамилию и имя, Тан-Ау подробно рассказал юноше о том, как они в свое время образовали братский союз и как их обвинили в измене. Охотник бросился ему в ноги. «Так это вы, дядя Тан, прибыли сюда, а племянница-то вас и не признала. Прошу вас, не судите ее за это строго». Поклонившись в ответ, Тан-Ау сказал: «Вставай поскорее, племянник. Но почему ты называешь себя племянницей? В чем дело?» «Это из-за моей охотничьей одежды вы приняли меня за мужчину, за брата моего Вэй-У, но я девушка. И меня зовут Цзиин. Когда дядя Цзинье попал в беду, моему отцу некуда было спрятаться, и он бежал сюда со всей семьей. Здесь, на горе, издавна водятся львы и сюннани, которые сражаются с линем, губят всходы на полях и даже часто пожирают людей, так что окрестные жители очень страдают от них. Хотя здесь и есть охотники, но лев Сюаньни очень хитрый. Видит он на очень большое расстояние и, чуть заслышит выстрел, бросается бежать и тотчас же скрывается. Отец мой понял, что в этих львов надо стрелять быстро, словно нанизывая бисер, иначе в них не попадешь. и местные жители пригласили его, чтобы он занялся уничтожением этих страшных зверей. Скольких он истребил, и не сосчитать. Но в позапрошлом году отец умер. Попросили моего брата продолжать это дело, но брат у меня слабый и болезненный, не в силах переносить трудности охотничьей жизни. Бросить же это дело нельзя. Нам нечем будет тогда жить. К счастью, я с детства научилась быстро стрелять, и мне пришлось, переодевшись в мужскую одежду, заняться этим делом, чтобы кормить мою мать-вдову. За последние несколько дней то и дело происходит битва между зверьми. И я боялась, что они могут причинить вред людям. Мне хотелось поймать льва Сюаньни, но тут я нежданно-негаданно встретила вас, дядя. Лев был уж совсем близко от вас, и я боялась пустить в ход оружие, чтобы не попасть в вас. Это хорошо, что вы подпрыгнули в воздух. Тогда я и смогла сразить льва Сюаньни скорострельными выстрелами. Еще немного, и вы, пожалуй, погибли бы. Но вам, видно, покровительствует божество. Иначе разве можно было так высоко держаться в воздухе? Это значит, что вы избранник неба. Перед смертью отец оставил письмо и приказал нам с братом искать прибежище у вас, дядя, в Линнане, вверяя вам заботу о нас. Сейчас это письмо находится у нас дома. Прошу вас, пойдемте к нам, прочтите письмо и хоть чайку выпейте у нас. Давненько я не виделся с твоей матерью, — сказал Тан-Ао. Раз она находится здесь, на чужбине, разумеется, я должен повидать ее и поклониться ей. Не думал я, что Сивень уже покинул мир, и я не смогу больше увидеться с ним. У меня даже сердце сжимается от скорби. Следуя за Вэй Цзиин, Тан-Ао с своими спутниками перешел через гору и направился к дому, где жила семья Вэй. По дороге Тан-Ао думал: странствуя в заморских краях, я не упускаю ни одной знаменитой горы, ни одного примечательного места, чтобы не осмотреть их. Мне все кажется, что по указанию духа снов мне удастся отыскать редкостные цветы, но до сих пор еще не довелось увидеть ни одного. Между тем судьба меня все время сталкивает в самых неожиданных местах с замечательными девицами. Как все это странно! Вскоре они дошли до дома семьи Вэй. Там повсюду были развешаны луки и стрелы.